Глава 36. Задержала дыхание. Мое сердце, кажется, совсем перестало биться. Смотрю на то, как Клим, выйдя из ванной в коридор, присел на корточки и разглядывает Ваньку. Моего сына. Своего сына. Может быть, своего сына. Небольшая поправка. «Привет, малыш». «Я не малыш». Ванька не отводит глаз, разглядывает незнакомого мужчину во всем черном. «Хм, хорошо. Как тебя зовут?» Шахов все еще держит в кулаке практически скомканный рисунок. «Ваня, а тебя?» «Я Клим». «А ты кто?» «Вопрос на миллион долларов. Я бы и сама хотела знать, кто такой Клим Шахов на самом деле, залезть ему под шкуру, прочесть мысли. Я боялась этой встречи, в то же время понимая, что она невозможна, но постоянно прокручивала ее в голове. То, как мы можем встретить Марка или Клима где угодно». Банально, но в моих фантазиях это мог быть парк или торговый центр. Мужчины могли просто пройти мимо, равнодушно мазнув взглядом. Могли даже не посмотреть в нашу сторону, а могли остановиться, а дальше все как в мелодраме. Короче, бред. Временами я считала эту встречу нереальной. Мы с разных планет и орбит, и чтобы они вот так пересеклись, должно было случиться что-то сверхъестественное. Случилось. Меня просто пригласили в качестве переводчика на вечер. Я пренебрегла всеми знаками судьбы и все равно пошла. Словно ждала сама перемен в жизни, но была к ним не готова. Слышу биение собственного сердца. На глазах наворачиваются слезы. Понимаю и вижу, как Ванька похож на Клима. Такой же взгляд, так же поджатые губы. «Сколько тебе лет?» Шахов не отвечает на вопрос ребенка, задает свой. Понимаю, к чему он клонит. 5. Точнее, скоро будет 6, зимой, а потом я пойду в школу. Клим ведет подбородком. Даже мне слышно, как хрустят позвонки его шеи, и это не сулит ничего хорошего. Зная его вспыльчивость и несдержанность, этот зверь может устроить разборки при ребенке. Так, Ванечка, скажи дяде «до свидания». Дядя уже уходит, а тебе скоро пора спать, а надо еще сделать много дел. Хочу свернуть эту нежданную встречу, пока Клим на самом деле не стал очень громко задавать вопросы, которые могут слышать все, в том числе те люди в серых костюмах и мой Иуда-сосед. Клим поднимается с корточек, треплет сына по темным волосам, словно он так делает всегда, но не спорит. Они теперь вдвоем смотрят на меня, а я не знаю, куда себя деть. Внутри все клокочет и горит, разрывая на части. Я понимаю, что мне нужен этот мужчина. Мне, Ваньке, чтобы вот так стоял, смотрел, чтобы после этого устраивал разборки, с трудом усмиряя свой крутой нрав, а потом целовал, любил. Но я слишком много хочу. Я слишком много нафантазировала себе. Но я хочу, чтобы было именно так. А еще хочу Марка рядом, с его рассудительностью, показной отстраненностью, с его всезнайством и умением все держать под контролем. Слишком много хочу. «Да, малыш, беги в комнату. Нам с мамой надо поговорить». Фраза эта не сулит ничего хорошего. Сын, задрав голову, смотрит на мужчину, кивает, кидает куртку на пуфик, разувается и уходит в комнату, слушаясь Шахова, а не меня. Паразит маленький. «Тебе тоже пора уходить». «Я не тороплюсь, и прежде чем ты что-то еще скажешь, советую хорошо подумать. Я...» «А вот не надо меня стращать. Сегодня были уже такие, ты не первый». Понижая голос до громкого шепота, оглядываясь по сторонам. «Оля, что, мать твою, происходит?» «Да кончай орать!» Снова тащу Шахова в ванную, включаю воду. Клим прижимает к стене, пальцы ложатся на шею. Не давит, только гладит, смотрит в глаза. Изучает. «Мне кажется, в квартире прослушка. Я не специалист, но когда я сегодня зашла, решила, что тут кто-то был». «Кто?» «Я откуда знаю? Но сегодня в кафе меня вот точно так же, как ты сейчас, в темной подсобке зажали 2 мужика. Настоятельно просили рассказать о вас с Марком. С кем встречались, о чем говорите, как вообще живете?» «А ты?» «Странно, но у него так часто меняется взгляд». От откровенной злости и гнева он переходит в задумчивость, а потом в интерес. Но в нем нет ничего плохого по отношению ко мне. Теплые пальцы все так же гладят кожу на шее. Мне от этого спокойней. Послала нахер. Молодец, девочка. Хищно улыбается, а потом неожиданно целует, захватывая губы, лаская их языком. Мое неспокойное сердце вновь прыгает к самому горлу, а там уже рассыпается на мелкие осколки и падает к ногам. Я слабая и безвольная женщина, которая устала бояться, устала все скрывать в себе и жить постоянно в ожидании чего-то страшного. «Клим, мне страшно, я...» «Не бойся, ничего не бойся, я с тобой». Горячее дыхание обжигает кожу. Клим царапает щеку щетиной, шепчет на ухо. Ему мало места в моей узкой ванной. И мне тоже. Энергетика и сила мужчины давят. «Сын, он чей?» «Вопрос на 2 миллиона долларов. Я уже хочу признаться, сказать правду, что сама не знаю, от кого из вас он, но молчу. Реально, не могу пошевелить губами». А в это время телефон Шахова надрывается в кармане пиджака. «Оля?» «Ответь, вдруг что-то срочное?» Напряженные секунды, но Клим отвечает. «Говори». Слушает долго, прикрывает глаза, запрокидывает голову, тяжело выдыхает, раздувая ноздри. «Что-то случилось, что-то очень нехорошее». «Как он?» В груди колет. «Марк, что-то с ним, я чувствую». До боли в костяшках вцепилась в руку Клима. Не могу разобрать ни слова, что ему отвечают. «Скоро буду. Оставайся там». «Что? Что случилось? Клим!» Повышаю голос, дергаю мужчину. «Оставайся дома. Никуда не уходи. Никому не открывай, ни с кем не разговаривай. Через час приедет мой человек. Хотя, черт, сейчас никому доверять нельзя. Слышишь меня? Оля, посмотри на меня». Клим трясет за плечи, а мне кажется, земля уходит из-под ног. С Марком что-то случилось, а он не говорит и не скажет. Упрямый черт. «Никому, я сказал, даже если приедет родная мать». «Не приедет». «Вот и хорошо, и не плачь, ты сильная девочка». Эта сильная девочка готова сорваться в истерику, сцепиться клещами в этого мужика и не отпускать его никуда. Слезы текут с новой силой, перед глазами все плывет. Я вернусь сам, никому не открывай». Выходим в прихожую. Клим, не оборачиваясь, уходит. Быстро закрываю дверь на все замки, прислонившись к ней лбом. Стою так несколько минут, пытаясь успокоиться. «Мам, мам, все хорошо?» «Да, милый, все хорошо, извини, голова болит». Говорю шепотом, быстро вытираю остатки слез, присаживаюсь на пуфик, убирая куртку сына. «Этот дядя, Клим, он обидел тебя?» Ванька спрашивает тоже шепотом, передразнивая меня. «Нет, нет, он не обидел. Точно не он». «Он мой папа?» Совсем тихо, словно боится задать этот вопрос. Вопрос на 3 миллиона грёбаных долларов уже от сына. «Он мой настоящий папа, которого уже давно нет?» «Сколько можно врать всем и самой себе?» «Да, милый, это твой папа. Иди ко мне». Прижимаю к себе сына, вдыхая его аромат. Пусть он знает, он имеет на это право. «А он еще придет?» «Да», — сказал, что вернется. «Нужно немного подождать». Молчим, не представляя, о чем Ванька сейчас думает. А с моей души упал огромный камень. Стало легко, но в то же время страшно за то, что будет дальше. «Он Бэтмен. Я знаю, он спасет нас от всех злодеев. Нужен только Супермен. Вдвоем они сильнее». «Было бы неплохо, будь они супергероями. Тогда с Авериным точно ничего не случилось бы».